Глава 42. Византийские императоры Лев VI и его брат-соправитель Александр вышли из Константинопольских ворот навстречу князю Олегу. Тот отказался даже въезжать в сдавшийся город. Греки не настаивали. Был вынесен большой крест. Олег с насмешкой и любопытством смотрел на одетых в яркие пурпурные одежды императоров и их свиту. Эти люди правили огромной империей и считались на своей земле представителями Бога, но на князя не произвели никакого впечатления. Он вдруг озорно подумал, что если сейчас неожиданно окружить их с мечами, вынутыми из ножен, то императоры помрут от страха. По всему было видно, что люди привыкли не к походной жизни, а к дорогим одеждам, мягкой постели и вкусной еде. Помня свою привычку с давних лет смотреть на всех сверху вниз из-за роста, Олег и на холме встал чуть повыше византийцев. Получалось, что византийские императоры пришли на поклон к русскому князю. Греки же во все глаза смотрели на князя в сверкающих шлеме и броне, который держался прямо и насмешливо. Меч князя был под стать его росту, значительно больше остальных. Кроме того, булат был тщательно начищен и блестел на солнце, постоянно отвлекая на себя внимание всех. Остальные русы тоже надели дорогие доспехи и взяли такое же оружие. По знаку Олега начал говорить Карл. Он по-русски произнес условия договора, Стимит перевел, потом все зачем-то повторил константинопольский толмач. Все это время Олег, не отрываясь, смотрел на императоров. Совсем не потому, что были уж очень интересны. Князь хорошо знал, что большинство не выдерживает его пристального, жгучего взгляда. Эти двое тоже не выдержали. Сначала один, а потом и второй заерзали, точно им что уронили за шиворот. Стимит, заметив это, созерничал. Он говорил медленно, даже чуть растягивая слова, пока Карл не ткнул его рукой в бок. Когда пришло время клясться, византийские императоры целовали крест, преклонив колено. Олег встал почти рядом с крестом, и снова, благодаря маленькой хитрости князя, получалось, что колени преклонили перед ним. Византийцы, всегда не смевшие подходить к своим императорам на расстоянии двух шагов, это было запрещено, остались в замешательстве чуть в стороне. Рядом стоял только патриарх. Когда поверженная сторона поклялась, князь, все это время усмехавшийся, вдруг стал серьезен. Он медленно снял шлем и вынул из ножен меч. За Олегом последовали воеводы, приведшие свои дружины. Руссы клялись на оружие перед своими богами, Перуном и Велесом. Это выглядело даже устрашающе. Они не преклоняли колен, напротив, подняли оружие на вытянутых руках, точно демонстрируя его Перуну. Стояли единой дружины вокруг своего князя. Грозно звучали и слова их клятвы. Олег постарался, чтобы его голос был слышен далеко. Руссы гордились своим князем, его вид был запоминающимся. Пусть ромеи навсегда поймут, что нарушать эту клятву смерти подобно. Князь клялся Пороте. Не было ничего важнее и торжественнее этой клятвы. Даже византийцы поняли, что Олег никогда не нарушит ее, настолько сурово и величественно та звучала. Дружина вслед за князем обошла вокруг поставленных идолов Перуна и Велеса и, наконец, вложила мечи в ножны. И было непонятно, для чего здесь греки, руссы клялись будто сами себе и своим богам. Мало того, принеся клятву, Олег не стал разговаривать с императорами, не склонил пред ними головы ни до, ни после, даже не пригласил в свой шатер, просто повернулся и отправился к лодье, точно давая знак остальным, что пора собираться домой. Оба византийских правителя, помявшись несколько минут в недоумении, тоже направились к себе. Можно было бы все списать на невежество варваров, если бы не условия договора. Слишком многое вытребовали себе эти руссы. Нет, они вели себя не как дикари, не разорили город, взяли только дань. Заставили признать себя. Заставили предоставить их купцам права, какие были далеко не у всех других. Льву очень хотелось скорее забыть этот позор, стереть даже воспоминания о нем. Первым, что приказал император, вернувшись во дворец, было не упоминать об этом мелком происшествии ни в каких записях. Главное, они отвели от города такую беду, как эти варвары, что не чтут истинную веру. Лев вздохнул. Хоть бы уже скорее убрались во свояси. Руссы не заставили себя долго упрашивать, подняли паруса и уплыли, увозя богатые дары и угощения, на сей раз не отравленные. Часть судов греки снабдили парусами алого цвета. Это казалось немыслимым, но сейчас императоры были готовы нарядить в пурпур и самого князя, только бы руссы скорее уплыли. Всадники двинулись в разные стороны. Хорень постарался не оборачиваться, по опыту знал, что оглядываться только хуже. Отныне их со Сбышем жизнь зависит только от них самих, а еще от удачи. Будет удача, смогут разыскать в безбрежной степи Ганку, а если нет? В степи всадник с коня видит все вокруг далеко, но и его самого тоже видно. Об этом помнят и те, кто хоронится, и те, кто ищет. А еще людей выдаст огонь костров, следы от костровищ и птицы. Хореню со Сбышем сейчас особо тяжело. Нужно найти хазар и не попасть в их плен самим. Не то не только девушку не спасешь, а и сам погибнешь зря. Для начала они внимательно осмотрели все следы от переправы, на которой чуть сами не попались степнякам. Те, видно, поживились весь и хорошо, следов было много, но чуть дальше они разделялись. Хорень задумался, по какому следу идти. Сбыш показал ему на не успевшую встать в полную силу траву из-под тележных колес, которая уходила на полудень. Все верно, добычу повезли туда. Наверняка туда же отправились и пленники. Хорень тронул рыжка. Поехали, они не могли уйти далеко. Теперь надо быть особо осторожными. Степняки, конечно, не хоронятся, как другие, но и не движутся без оглядки. Судя по следам, все же шли быстро. Понятно, торопились отдалиться от болгарской речки, чтоб соплеменники не бросились догонять своих пленных из веси. Хорень не раз слышал, что хазары, да и все другие жители степи нападают быстро и так же быстро уходят, стараясь рассыпаться по бескрайним просторам бесследно. Пока следы показывали, что идут все вместе и гонят пленников. Теплилась надежда догнать, а там будь что будет. К седлу Хореня приторочена сума с большим количеством золотых монет. Товарищи отказались взять то, что князь давал на всех. Это будет выкуп за Ганку, если, конечно, придется выкупать. О том, что будет, Хорень старался пока не думать. Надо сначала найти. На второй день они увидели сначала недавнее костровище. Даже если старательно загасить огонь и затоптать место, где он горел, трава все равно и через год выдаст след опытному воину. На месте прошлогоднего костровища растет больше сорная трава, она скорее других осваивает сожженное место. А здесь никто и не скрывался. Угли загасили, и ладно. И направление движения угадывать не требовалось. Трава не успела полностью выпрямиться после колес тяжелогруженных телег. И все же догнать степняков успели только к концу следующего дня, когда те устроились на ночной привал. Небо еще не начало темнеть, и на нем не появилось ни одной звездочки, а хазары уже принялись устраиваться на ночлег. Хорень гадал, то ли слишком тяжело нагружены, то ли кого-то ждут. Когда вдали показались составленные кругом телеги и костры между ними, стало ясно – у набежников какой-то праздник. У костров суетились люди, оттуда тянуло дымком с запахом жареного, уже можно было различить отдельные возбужденные голоса. Хорень сделал знак Сбышу, чтоб остановился, подъезжать ближе опасно. Хазары радовались удачному набегу и предстоящему празднику. У князя родился сын, наследник. Дойдя до большого ручья со сладкой водой, они решили здесь и устроить привал, совершенно не боясь преследования болгар. Разведчики, вышедшие вперед перед набегом, сообщили, что дружинники ушли из Веси в сторону Плиски уже больше месяца назад и пока возвращаться не собираются. Даже если за ними и кинется в погоню какой-нибудь мелкий отряд, то разбить такой будет просто. Но болгары не торопились освобождать своих соплеменников. Может, еще и не знали о набеге? Обычно в степи не разводят костров в ночи, но только не хазары, идущие большим количеством. Остальные боятся, чтобы огонь в темноте не увидели враги. Эти не боялись никого. Привычно составили телеги кругом, заслоняя костры и шатер посередине. Тут же забили говядов и две лошади, которых гнали от веси, и, освежевав, принялись пристраивать над огнем. Князь Колтей ходил меж кострами, довольно поглядывая. «Все хорошо. Болгары ушли вместе с русичами, которых не смог догнать передовой отряд. К Плиске, тем самым открыв хазарам проход к веси. Хоть и не очень велика весь, но поживились хорошо. Главное, взяли пленников, молодых и здоровых девушек, сильных парней, которых дорого продадут на рынках в Итиле. Ради торговли надо торопиться. Совсем скоро похолодает, гнать невольников станет тяжело. Часть из них может просто не дойти. Терпеть убыток Колтею не хотелось, но и думать об этом сейчас тоже. Любимая жена родила ему крепкого сына. В этот вечер главным была именно радость от такого подарка судьбы. Предстоял пир, поэтому телеги поставили очень широко. Душа требовала простора. Пленников, связанных и избитых, оставили под присмотром троих хазаров, совсем рядом с телегами, чтобы в любой момент в случае необходимости вмешаться. Хазары хорошо знали, что славяне не подчиняются просто так, и девушки лучше изуродуют себе лица, чем пойдут в гарем по доброй воле. Воины уже зажарили тушу говяда, разделали ее и теперь занимались кониной. В воздухе смешались запахи жареного мяса, конского пота, дыма от костров и еще много чего. Князь был доволен. Это запах праздника, удачи и хороших надежд. Постепенно из всех костров остался только один, в центре. Остальные загасили за ненадобностью. Хазары собрались вместе и шумно поздравляли своего князя с долгожданным сыном. Вдруг гвалт разом прекратился. Все почему-то повернулись за спину Колтея. Обернулся и сам князь и почти уткнулся лицом в морду рыжего коня. Конь чуть всхрапнул, но назад не поддался. Наоборот, посылаемый волей всадника пошел, оттесняя Колтея все ближе к костру. Это было настолько неожиданно, что в первую минуту все растерялись. Потом вокруг поднялся гвалт, хазары похватались кто за что, кто за мечи, кто за копья. Князь чуть растерянно спросил. «Ты кто? Чего нужно?» Человек на лошади, видно, знал язык степняков, потому что спокойно ответил. «Я Хорень из Киева, князь, а пришел за девкой, зовут Ганкой. Верни!» И так твердо это сказал, что ни у кого не возникло даже сомнения, что вернуть надо. Князь уже огляделся и увидел, что всадник один. «Что за сумасшедший? Приехать прямо в стан с требованием кого-то вернуть?» Но у Колтея сегодня было хорошее настроение. Он вдруг кивнул. «Слезай с лошади, садись к огню. У меня сын родился, я сегодня добрый!» Хорень склонил голову. «Поздравляю, князь, с сыном. Пусть будут счастливы его дни, так же, как твой сегодня. Пусть хранят его боги всю жизнь». Колтею понравились слова незнакомца, он снова махнул рукой. «Садись к огню, говорить будем!» Мгновение Хорень раздумывал. Он оставил Сбыша в кустах с навостренным самострелами, которые могли выстрелить, стоило дернуть за длинную веревку сразу из нескольких мест. Велел внимательно наблюдать, если хазары начнут с ним биться, тогда чтоб дернул. Но биться никто не собирался. Слезать с коня не хотелось, но и сидеть дальше было нелепо. И Хорень решился. Колтей блестел глазами. «А ты храбрый! Мне такие нужны! Оставайся со мной!» Ему бы взъяриться, но вспомнил науку Рогольда и усмехнулся. «Мне сначала надо дело сделать». «Какое?» — снова хитро сощурился Хазарин. Остальные притихли, наблюдая за необычной беседой. «Сказал же, девку забрать и домой отвезти». «А где твой дом?» «В Киеве». Колтей недоверчиво протянул. «В Киеве? А как сюда попал? Почему девку у нас ищешь?» «Твои ее из Веси угнали недавно. Верни». Но Хазарина не так просто провести. Недоверчиво хмыкнул. «Ты из Киева, а твоя девка почему-то здесь, в Веси?» Хорин решил схитрить. «Я ее оставил у родни погостить, когда туда ехал. Обратно вернулся, а Веси уж нет». Колтей вскинулся. «Так это ты моих людей у речки перебил? А если я тебя сейчас прикажу убить?» Хорин помотал головой. «Не прикажешь». «Это почему?» — изумился Хазарин. «У тебя сегодня праздник, у тебя сын родился». Колтей захохотал в голос. Его поддержали даже те, кто не слышал, о чем говорил этот странный русич. Просто смеялся князь, значит, смешно. «Так и быть, я тебя не стану убивать сегодня, я до завтра подожду». «Что вы все сговорились, что ли? То болгары завтра, то теперь хазары». Разозлился Хорин, но вслух продолжал льстить князю. Не пришло время показывать учебу Рунара, пока помнил про Рогольда. «Убьешь меня, тебе мало прока будет, а я девку выкуплю». Конечно, это было нелепо, предлагать выкуп, находясь среди хазар. Кто мешал им забрать вот прямо сейчас и выкуп, и самого Хориня в полон? Но Колтей почему-то спросил другое. «Да зачем она тебе? Другой не найдешь, что ли?» Русич вздохнул. «Нет, не найду». Разговор зашел в тупик. Но князь вдруг довольно заблестел глазами, придумал забаву. Это будет хорошее продолжение праздника. «Будешь биться с моим воином, если победишь. Отдам тебе девку просто так, без выкупа. А нет, сам пойдешь в полон». Вокруг раздался хохот. Хазарам очень понравилось предложение князя. Предстояло интересное развлечение. Все уже понимали, кого Колтей выпустит против этого сумасшедшего русича. Хорин тоже понял безвыходность своего положения. Победит, и никто не помешает князю все же приказать его убить, а проиграет, уже известно, что будет. «Куда ни кинь, всюду клин», — говорят русичи. Но деваться было некуда. Он согласно кивнул, не показывая своих тяжелых мыслей. Пришла пора науки Рунара. Им быстро освободили достаточно места для поединка. Поскольку небо уже почернело и за пределами светового круга от костра была почти ночь, то биться стали пешими. «Что ж, это даже лучше, ведь на коне степняк сильнее, чем на земле», — вздохнул Хорин и тут же понял, что рано обрадовался. Против него вышел Хазарин на полголовы выше, из которого можно было сделать, если не трех, то двух уж точно Хориней. Его меч был явно длиннее, а кулаки крепче. Глядя на огромного соперника, Хорин старался вспомнить, для чего весь этот бой. Так советовал Рунар: если знаешь, зачем бьешься, то победить легче. Соперник не стал особо играть с русичем, хотя мог бы. Он сразу пошел на пролом. Видно, в небольшой его голове просто не помещалось достаточно ума, чтобы погонять Хориня хотя бы по кругу. Это было хорошо, сберегло русичу силы. Первый же удар великан нанес с придыханием. «Ха!» Хорин успел отскочить влево и тут же вынужден был броситься обратно. Несмотря на толщину, в неуклюжести противника обвинить было трудно. Мысленно выругавшись своим любимым ругательством «Ах ты ж!», Хорин в свою очередь бросился на Хазарина. Достать не удалось, но нервы пощекотал. Главным было не допустить прямого удара. Меч Хориня явно не выдержал бы. Уж слишком силен противник и бьет двумя руками. Уворачиваться удавалось довольно долго, но Хазарин не выказывал никаких признаков усталости. рубил и рубил обеими руками, то и дело кхакая. И Хорень почувствовал, что надо что-то придумывать, иначе просто свалится сам. Он бьется двумя руками, значит, не сможет взять, например, нож. В следующую минуту Хорень умудрился на ходу вытащить свой нож, благо тот не был засунут за сапог, а находился всего лишь за поясом. С трудом увернувшись от очередного удара, он вдруг резко выпрямил левую руку. Блеснувший в свете костра нож не все и заметили. Огромный хазарин схватился за плечо, из которого торчала одна рукоять. Его меч валялся в степной пыли на утоптанной многими ногами земле. Следующее мгновение, казалось, растянулось на целую вечность. Словно во сне. Хорень увидел, как к нему кидаются сразу несколько человек, сам метнулся в сторону князя, и тут же Колтей оказался зажатым его крепкой рукой с приставленным к горлу мечом. «Тронете, убью князя!» Князь хрипел из-под руки. «Не троньте его! Чего ты хочешь?» «Сказал же, девку забрать!» Хорень, хорошо понимая, что могут напасть сзади, держал Колтея так, чтобы в случае своего падения непременно перерезать тому горло. Это поняли все, и освободить своего князя не пытались. Сам Колтей решил схитрить. «Хорошо, иди, тебе покажут пленников». «А ты не проводишь ли?» «Куда?» «Сначала к пленникам, потом до ближайшей балки». Хазарин прошипел. «Хитер!» Праздника явно не получилось. Все испортил этот сумасшедший русич. Зря он надеется уйти живым. Теперь ему пощады не будет. Шкуру спустят узкими полосками. Колтей даже придумал новое развлечение. Если он так дорожит этой девкой, то с нее сначала спустят кожу, а потом и с него самого. Или наоборот, князь еще не решил. А пока он согласился показать Хореню пленников. Хазары принесли горящие ветки, чтобы было видно в темноте, и освободили проход. Хорень, все так же, ведя Колтея с прижатым к шее клинком, осторожно двигался к темной толпе славян, ждущих своей участи. По пути он соображал, как быть. Встать надо было так, чтобы стрелы, которые выпустит Збыш, не убили ни князя, ни кого из пленников, ни его самого. Кажется, получилось. Хорень понимал, что на него все же попытаются напасть, поэтому, чуть отойдя от костра, скомандовал. «Скажи, чтоб за нами не шли, а то плохо будет». «Кому плохо?» – прохрипел Колтей. «Тебе плохо, дурень!» – по-славянски пробормотал Хорень и вдруг крикнул. «Эй!» Это был знак Збышу. Вмиг несколько стрел вонзились в хазарские тела. Раздались крики, все замерли. Хорень снова приказал. «Вели всем стоять на своих местах. В поле много моих лучников. У костров всех хорошо видно. Перебьют, как зайцев». И все же Колтей не до конца поверил. «А чего ж не перебили?» «Мне нужна только моя девка, остальные не мои». Хазарину пришлось смириться. Они боком подошли к пленникам. Измученные насилием и голодом, люди едва держались на ногах. Медлить было нельзя, и Хорень позвал. «Ганка! Ганка!» Ответа не последовало. Тревожно вглядываясь в почти черные лица, он снова позвал. Откликнулась старуха, космы которой были в крови. Позже Хорень понял, что никакая она не старуха, просто вмиг посидела от ужаса. «Ганку еще вчера увезли с двумя другими». «Куда?» — скинулся Хорень. Ответил ему Колтей. «Продал своему родственнику». Теперь Хореня ничего не держало возле хазарских костров, кроме вот этих умоляющих глаз, связанных и избитых женщин. Хорошо понимая, что их ждет, женские очи молили. «Помоги! Спаси!» Но что он мог один против сотни хазар? Хорень свистнул, давая знак рыжку, и рванул в темноту, зажимая рот Колтею, чтобы тот не смог крикнуть. Князь оказался упрямым, сладить с ним было трудно, и русич стукнул хазарина кулаком по голове. «Да не шуми ты!» В полном переполохе никто из хазар не заметил, что Хорень успел еще и выбросить пленникам нож. Русич не стал далеко тащить своего пленника, слишком тяжел. Поспешил укрыться сам. Когда он добрался до Сбыша, тот уже готов был броситься на помощь. С трудом переводя дыхание, Хорин рассказал, в чем дело. Он постарался прибить Колтея покрепче, чтоб не скоро очухался. Но и без него с рассветом хазары начнут на Русичи охоту. И Ганки здесь нет. Значит, надо уходить. Но как уйти, оставив столько славян в плену у степняков? Хорин думал довольно долго. Очнулся от тяжелых мыслей, только услышав знакомое пофыркивание. Рыжко в темноте нашел своего хозяина. Русич одними губами прошептал. «Ай, молодец!» Конь дважды боднул головой, соглашаясь с Хоринем. Ночью вокруг хазарского стана вдруг завыли волки. Первыми дрогнули и забеспокоились кони. Они не чуяли волчий запах, но голос. Сами хазары вскочили с места, испуганно озираясь. Серые хищники, казалось, издевались. Они то замолкали, то начинали свою страшную песню снова. Что привело вдруг волков к стану хазар? Жутковатый вой заставил многих залезть под шкуры подальше, натянуть их на головы, чтобы не слышать. Охрана сможет отогнать волков, если те вдруг вздумают напасть. Но ярко горит костер, вряд ли хищники рискнут подойти ближе. Пленники испугались больше. Они за пределами светового круга, им первым встречать опасность. Но почти сразу успокоились. Из рук в руки передавался острый нож, которым быстро перерезались связывающие руки и ноги путы. Все понимали, что и нож, и волчий вой неспроста, и связывали это с появлением странного русича, искавшего Ганку. Девушку и еще двоих увез еще два дня назад другой хазарин. Их переправят на рынок Византии. Остальные идут в Итиль. Об этом говорили между собой хазары. Постепенно вой затих. Люди уже немного успокоились и забылись тревожным сном. Они все еще пахли пожаром, устроенным в Весе при нападении, потому не сразу осознали, что пожаром пахнет и сейчас. Когда вскинулись, горела степь уже вокруг стана. Причем новые огоньки загорались и загорались, захватывая поставленные телеги в страшный круг. Испуганно заметались, заржали кони, завизжали женщины-пленницы, закричали и сами хазары. Они бросились спасать кто что, кто своих коней, кто полуживого князя, кто награбленное. Но вырваться из огненного кольца удалось не всем. Только тем, кто сообразил бежать в сторону пленников. Там огонь почему-то оставил проход, через который большинство славян вдруг исчезло непонятно куда. Бросившихся следом хазар из темноты били стрелами. Первые лучи солнца осветили страшную картину на месте стана. Большинство хазар нашли свою смерть от стрел или в огне. Раненые молили о помощи, но помогать было некому. Князь Колтей лежал, простреленный на вылет. Пленников и след простыл. Еще ночью Хорень сразу велел уходить к себе как можно быстрее. Чуть раньше они со Сбышем очень вовремя пробрались к самому стану. Трое парней из пленных уже перерезали веревки и готовились бежать, чтобы привести подмогу. Они-то и помогли покричать волками, а потом бросали горящие пучки сухой травы вокруг стана хазар, стараясь не выпустить никого за это страшное огненное кольцо. Хорине со Сбышем рассвет застал далеко от места ночного боя. Они торопились найти хазар, увезших девушек. Женщины из пленных подтвердили, что Ганку с подружками повезли на полудень, сразу после брода, потому уж, наверное, далеко уехали. Хорин скрипел зубами, ведь именно по этому следу они не поехали. Сбыш постарался успокоить. «Зато людей от полона спасли!» Они гнали и гнали коней в сторону границы с Византией.